«Ну», — замялся страж, — «я не знаю». «А кто знает?» — удивился Килибримбор. «Вы используете оружие и не знаете, по каким принципам оно работает. Эх, не те ныне эльфы, совсем не те. Найдите мне того, кто знает». Спустя час был приведен некий усталый эльф в грязном фартуке, весь покрытый сажей, с ног до головы. «Неужто сам Килибримбор?» — удивленно спросил он, протирая лицо влажной тряпкой. «Ходила молва, что тебя убили». «Так все и было», — кивнул ему создатель колец, а затем узнал. «Неужто сам Аргон? Все так же делаешь лучшие подковы и гвозди в Лотлориене? Эх, если бы», — вздохнул тот, — «скучаю по тем тихим и спокойным временам. Чем же ты таким занимаешься, что аж скучаешь по подковам и гвоздям?» Настала очередь Килибримбора удивляться. «Зелье пороховое готовлю», — ответил тот. Сдуру поддался на уговоры Галадриэль попробовать изготовить кое-что по орочьему рецепту. «С тех пор с меня белый совет и не слезает, тьфу. Аргон признанный мастер порохового зелья, негоже ему подковами заниматься, Средиземье в опасности, Аргон, нужно еще 10 пудов порохового зелья, где твоя солидарность, Аргон? Если ты не сделаешь еще зелья, где-то умрут эльфийские воины». «Что, очень сложно делать?» — не понял Килибримбор. «Да не сложно», — раздосадованно махнул рукой Аргон. «Просто все мастера рано или поздно взрываются». «А ты?» — усмехнулся Килибримбор. «А я не взрываюсь», — ответил Аргон. «Расскажешь мне, как работает это чудо-оружие?» — спросил у него создатель колец. «Все проще, чем кролика пристрелить», — вздохнул Аргон, явно не в первый раз объясняющий все это. «Пороховое зелье, суть смесь 53 части чистейшей селитры, 26 частей молотого угля и 21 часть серы. Для этого их надо тщательно измельчить и хорошо перемешать, все. Но такой порох называется пороховой мякотью, он неудобный, мокнет от любой влаги и выгорает не полностью, ибо не хватает воздуха, ах да, еще сдавливается под своим весом в куски, что неудобно при зарядке оружия, поэтому орки придумали гранулирование. Готовый порох смешивают с водой, а затем продавливают через сетку, отдаленно напоминающую очень мелкую паутину. Сетку они, раз заговорил об этом, изготавливают массово, технология просто чудесная, но не будем отвлекаться. Эй, уважаемый страж, принеси-ка нам вина, все равно стоишь без дела. Кхем, вот эти получившиеся гранулы высушиваются на солнце и становятся чем-то большим, нежели пороховая мякоть. Воды этот порох после подобной закалки боится не так сильно, а еще при этом содержит между гранулами воздух, так необходимый для горения, что усиливает мощность взрыва. А взрыв нужен для... Навел его на интересующую информацию Килибримбор. Тебе разве не показывали? Нахмурился Аргон. Взрыв нужен для того, чтобы с большой силой толкнуть свинцовый шарик по стволу этого, если говорить по-орочьи, балбауза. Пуля, как мы называем этот шарик, с огромной скоростью летит сначала по стволу, а затем в цель, если правильно прицелился, разумеется. И вот это зелье я уже который месяц произвожу. Жизни нет у меня, Килибримбор, просто жизни нет. Принесли бутыль вина с бокалами. Стекло бутылки было необычайное и прозрачное, ничего подобного бывший король региона раньше никогда не видел. И насколько страшно попадание этой пули, поинтересовался Килибримбор, попробовав вино, но не сумев с первого раза оценить качество и сорт. Стальную кирасу пробить может, но только старую, нынче начали делать специальные противопульные, но далеко не все и не везде, сообщил ему Аргон, залпом выпивший содержимое бокала. После прохождения простой кирасы рвет тело зело жестоко, даже если сразу не убило, потом все равно сгниешь, если целительных снадобий с собой нет. Противопульная кираса удержит обычную пулю, потом, разумеется, синяк будет большой, зато живой. Но орочьи пули бьют даже наши противопульные. Мифрил, конечно, удержит любую пулю, но сам знаешь, как обстоят дела с его выработкой. А с чего это наши противопульные кирасы пробиваются орочьими пулями? Испытал национальную обиду Килибримбор. Да, он, можно сказать, в некотором роде отступник, но все еще эльф. У них рецепт пороха отличается от нашего. 75 частей селитры, 15 частей угля и 10 серы, объяснил Аргон. А также пули используют другие, не круглые, а продолговатые и с выемкой в днище. Ну и мушкеты у них с резьбой внутри ствола. Порох такой взрывается мощнее, чего хватает для расширения днища этой тяжелой пули и врезания ее в резьбу, которая закручивает пулю, из-за чего она летит быстрее и дальше. Почему это происходит, никто из нас не знает. Лучшие умы бьются над задачей, но до сих пор нет никаких ответов. Просто это так работает. Проверяли, магии нет никакой. А чего не делать порох, как у орков? Не понял Килибримбор. Сначала такое и делали. Грустно усмехнулся Аргон, налив себе еще вина. Но зело дорогой он выходит, особенно в свете того, что уменьшение количества селитры пусть и понижает мощность, но все еще позволяет стрелять и убивать. Экономия селитры почти в два раза, поэтому из Белого Совета указали делать такой порох, а он еще и безопаснее в изготовлении, что позитивно сказалось на выживаемости таких, как я. Гвардия Галадриэль, разумеется, получает рычью версию пороха, покупаемую через третий жадные хари у хоббитов, стреляют рычьими пулями, которые льют летейщики в качестве дополнительного заказа, а обычные воины обречены пользоваться порохом моего производства и круглыми пулями. Несправедливо с одной стороны, но с другой, так больше воинов при пулях и порохе, поэтому решение совета считаю правильным, хорошим. Белый совет, кстати, как поживает? Килибримбор снова отхлебнул из бокала. Дарвинионская, эко тебя подчуют, Килибримбор, усмехнулся Аргон. Белый совет как поживает? Нормально поживает. Саруман перевертышем оказался, переметнулся к Саурону и его кодле. Слышал? Нет, слышал, кивнул Килибримбор. Кто в составе сейчас? Гэндальф Радужный, хотя по его последним поступкам ему больше подходит прозвище Гэндальф Мутный, Элронд Дада, Владычица, Галадриэль наше все и Кирдан давно не строю корабли. Трандуила Лесную Красавицу, слышал, собирались включить, когда он здорово приподнял голову на бронзе и своих целебных травках, но он изволил когда-то во вторую эпоху нахамить Галадриэль нашему всему, поэтому она его запретила включать под страхом собственного ухода, с ухмылкой сообщил ему Аргон. А как же мы без нашего всего-то, а, никак, думаю, ухмыльнулся в ответ Килибримбор. И ты терпишь всю эту скоморошью пляску, вы все терпите, а чего не терпеть-то, удивился Аргон. Жить не мешают, а так пусть пляшут. Правда, из-за порохового зелья этого я кашлять начал, надо к лекарю записаться. Ты здоровье-то береги, Аргон, побеспокоился Килибримбор. Чувствую я, что буду звать тебя на частые консультации, а то далеко не все понятно с этим пороховым зельем, куда насыпать, кому наливать. Разумеется, улыбнулся Аргон. Эх, пора. Ладно, осваивай технологию, я тебе еще про пушки не рассказал, но это в следующий раз. Успехов тебе, Аргон. Пожелал ему Килибримбор и вернулся к изучению образца оружия. Рад, что снова встретились. И тебе успехов, Килибримбор, кивнул ему Аргон. Ты бы знал, как я рад встретить кого-то нового из старых времен. Мория, Цитадель, 27 февраля 3021 года ТЭ, по моей команде. Рон взял лист пергамента. Начали. 12 тысяч человек. Ровно столько было убито буквально только что синхронными движениями ятаганов. Рон быстро зачитал формулу заклинания, суть которого прекрасно разгадал и оптимизировал под конкретную задачу. Он добился прироста эффективности где-то около 31% по сравнению с оригиналом, но с числом жертв решил не рисковать, потому что провал будет означать, что 10 с лишним тысяч человек погибло просто так. Первые 10 минут ничего не происходило, но Рон не переживал, все еще впереди. Кровь медленно стекала с сотен галерей новой башни, насквозь пробивающей толщу породы над залами Мории. Она далека от завершения, готова где-то 10%, но уже имеющееся пространство позволило осуществить ритуал возвращения Саурона. Прямо в воздухе возникло что-то вроде магического портала, открывающего вид на черную и непроглядную бездну. Тут, буквально на секунду, мелькнула голова Саурона, увенчанная его фирменным шлемом, а затем он вывалился целиком. Хех, проверял, те ли его вызвали, мысленно усмехнулся Рон. Упал он на специально подготовленный батут, который держали самые доблестные солдаты из гвардейцев. Оркестр заиграл торжественную встречу воителя, которую по памяти воссоздал Рон. Это старинная музыка из его прошлого в имперской гвардии, старинная, но оттого не менее прекрасная. Саурон снял шлем и недоуменно окинул взглядом радостно скандирующих его имя орков, которые стояли на трибунах и размахивали флагами со всевидящим оком. Рон спустился со своей трибуны, а затем по лестнице поднялся на платформу с батутом. «Приветствую, властелин!» — встал он на одно колено перед Сауроном. «Приветствую тебя, Рональд Билиус Уизли!» — кивнул ему Саурон и подошел поближе. «Не ожидал, что ты справишься так быстро. Там что, шло время?» — поинтересовался Рон. «Не шло», — ответил Саурон. «Но у меня есть способы считать его даже там, и ты сделал все очень быстро». «Приветствуйте своих подданных, властелин», — попросил его Рон. «Они ждали вашего возвращения даже больше, чем я. Пройдемте на трибуну. Что здесь происходит? Зачем этот фарс?» — задал вопросы Саурон, но все же последовал за Роном. Они поднялись на трибуну. «Граждане Мории, долгожданное событие случилось», — через магически усиленный рупор сообщил Рон. «Темный властелин снова с нами. С этого дня он берет ответственное управление нашей державой под свой контроль. Теперь все будет иначе. Все обязательно будет хорошо», — восторженно и фанатично заревела толпа. Здесь были солдаты, ремесленники, торговцы, рабочие заводов, даже иностранные граждане, прибывшие из Шира. «Хоббиты», — разглядел Саурон полуросликов среди скандирующих его имя граждан. «Слово дается самому великому властелину всех времен». Рон уступил место на кафедре Саурону. «Подданные», — Саурон заговорил во врученный ему рупор. Далее он вещал о том, что враг все еще силен, опасен, но надо бороться, иначе все пойдет прахом. Он резко уловил изменения в орочьем обществе. «Майер прекрасно улавливают такие вещи», как Рон уже давно понял из записи Сарумана. Раньше ему приходилось иметь дело с довольно-таки тупыми и непритязательными орками, а теперь перед ним настоящее общество. Он с первой секунды знал, что беспокоит большую часть этого общества, какие угрозы они видят перед собой, не в каждом частном случае, а в общем. Он умел читать общую ауру орков, поэтому для него было нетрудно подобрать нужные слова. Главное, что он понял, с орками теперь можно разговаривать, а не раздавать конкретные приказы. «Темному властелину следует отдохнуть. Это было тяжелое заточение в пустоте», — сообщил Рон все еще восторженно скандирующему имя Саурона обществу. «А пока, веселитесь, наслаждайтесь. Заведения закроются только завтра в 6 утра». Сам Рон, не слушая оглушительный рев, проследовал за Сауроном. Тот безошибочно обнаружил кабинет Рона и уселся в его кресло, поставив шлем на покрытый атласом стол. «Что ты построил?» — раздельно произнес Саурон. «Не было никаких особых указаний», — ответил Рон. «Построил то, что посчитал наиболее оптимальным в текущих условиях. Я не говорю, что это плохо», — хмыкнул Саурон. «Но что это? Я никогда не видел ничего подобного. Слаженность мыслей общества еще однороднее, чем было при моем уходе. Это невозможно было. В местах, откуда я родом, это называют пропагандой», — усмехнулся Рон. «Вон там враги, вот здесь свои. Тех надо ненавидеть, а вот этих любить. Вон те, что чуть в стороне, это союзники, а вон те, которые с той стороны, это союзники врагов. Вот этих надо уважать и называть друзьями, а вон тех надо ненавидеть и считать продажными тварями. Вот это наши доблестные разведчики, а вон те вражеские подлые шпионы. Это наши храбрые воины-освободители, а это подлые наймиты захватчиков. Эти достойны почести и уважения, а эти плевков и презрения. Главное, не перепутайте. Принцип понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Саурон. «Кто я для орков, не считая созданного тобой образа доброго дедушки, при котором было тяжеловато, но не по его вине, и они уверенно шли к светлому будущему?» «Безоговорочный лидер», — уверенно ответил Рон. «Сейчас, если старики ноют о чем-то, что им не нравится, то обычно говорят: вот при Сауроне, помнится, было по-другому». «Старики?» — Рон, по-видимому, сумел удивить Саурона. «Орки, да, есть такие», — кивнул Рон. «Продолжительность жизни орков возросла настолько, что есть возможность прожить достойную старость. Правда, они продолжают по привычке убегать в дальние пещеры, чтобы не сожрал молодняк, но отучаем потихоньку. Молодняк уже не ест стариков, пища в изобилии, поэтому старики живут и даже получают достойное довольствие от государства. Нынешние старики – это в основном те, кого удалось обнаружить уже давно скрывающимися в пещерах. Довольствие для стариков? Зачем?» – поинтересовался Саурон. «Я называю это пенсией», – ответил Рон. «Социальщина, конечно, но дает оркам уверенность в завтрашнем дне. Они работают гораздо продуктивнее, зная, что государство в лице Саурона позаботится о них в старости, даже если детей не будет. С учетом того, что такого больше нет нигде во всем мире, общая верность населения возрастает многократно. Причем не только орков, но и людей». «Хоббиты?» — задал следующий вопрос Саурон. «Я чувствую одного, очень сильного, но поддавшегося кольцу. Сыму Айсбенджи», — ответил Рон. «Шир лоялен Мории». «Мы что, в Мории?» — удивленно спросил Саурон. «Да, это Мория», — кивнул Рон. «Мордор очень тяжело оборонять, ты это знаешь не хуже меня, а Мория, помимо неплохих оборонительных свойств, обладает шаговой доступностью до ключевых областей Средиземья. Хоббиты, с трудом веря в услышанное, повторил Саурон. Мория, тебе, может, выпить налить? Предложил Рон. Наливай, кивнул Саурон. Рон сгонял к бару в стене и принес бутыль с крепким виски и два стакана. Не закусывая, поднял он стакан с янтарной жидкостью. Выпили. Ух, крепкий, зараза, выдохнул Рон. Саурон же просто поморщился. Крепкий мужик, подумал Рон. Что происходит в мире? Спросил темный властелин. Каковы наши позиции? Война со всем Средиземьем? Ну, позиции у нас отличные, пожал плечами Рон, налив еще по стакану. Нет, воюем далеко не со всеми, с частью даже торгуем. Гондор выбыл из игры, у нас временное перемирие до их первого косяка. Шир, как я уже говорил, полностью лоялен, но советую помягче обходиться с Самуайзом, он очень чувствительный мальчик. Я вижу его ауру, кивнул Саурон. Эльфы в разладе, продолжил Рон. Лихолесье сами себе белый совет, Трандуил и потажничает и буянит, грабит гномов и гребет деньги лопатой, торгуя бронзой направо и налево. Белый совет во главе с Галадриэль пытается собрать всех воедино и ударить по нам, но они слегка припоздали. Гномы себе на уме, как всегда. Харадрим выведены из игры полностью. Кто это сделал? Напрягся Саурон, до сих пор рассматривающий их как союзников. Я, ответил Рон, а затем увидел еще сильнее напрягшееся выражение лица Саурона. Объясняю, у них появился сильный лидер, Эмир Аршем. Он сплотил вокруг себя Харад и перестал работать за деньги. Чуть не взял под себя весь Гондор, но я этого не позволил. Теперь Денитар-2 находится в двояко вогнутом положении. С одной стороны мы как бы враги, а с другой мы спасли их от харадских огня и меча. Если сможешь как-то внедрить колечко в обиход наместника, то он очень быстро окажется у тебя в кармане. Ах да, раз про наместников. Арагорн, сын Раторна, уверенно движется на пути становления Назгул. Работает на меня за две вещи. Королевство Гондора и Арнора и эльфийскую девицу Арвин. Все это я могу дать ему хоть в этом году, но мне выгоднее, чтобы он имел мотивацию. Что еще? В принципе, у тебя теперь есть большой штат заместителей, которые прекрасно знают, что надо делать. Тебе остается просто указывать направление, а дальше они исполнят в точности. Главное, конкретно формулируй задачу. Моя армия, поинтересовался Саурон. 150 тысяч подготовленных солдат обоих полов, полностью экипированных, вооруженных, готовых к бою в любой момент, отчитался Рон. При крайней нужде можно поднять еще миллион ополчения, но это будет трудоспособное население морей обоих полов из людей, орков и хоббитов, поднятое под ружье, оружие для них до сих пор производится и складируется на мобилизационных складах. При совсем крайней нужде можно поднять еще миллион, но это уже будут дети, только и способные что держать ружье. Правда, оружия на них уже не будет, но это только пока. Дай пару лет, закроем всю потребность. Ружье, Саурон залпом выпил стакан первосортного виски. Огнестрельное оружие, ответил Рон и таким же образом выпил виски. Кху, пройдем. Он провел Саурона на свое личное стрельбище, где тестировал различные образцы ручного огнестрельного вооружения. Вот это мушкет, Рон взял со стойки длинноствольный нарезной мушкет. Мушкетов нынче много, но этот особенный, можно сказать, не такой как все. Вот здесь есть место под 5 боеприпасов, которые можно быстро зарядить, а вот тут дозатор для затравочного пороха. Ствол нарезной, из-за чего особой формы пуля закручивается и стабилизируется в воздухе, что позволяет ей лететь дальше и быстрее. Эльдары и люди используют преимущественно круглые пули, потому что так проще и легче, а главное, дешевле. Гномы не отступают от канона и делают точные копии наших мушкетов. Рон быстро зарядил мушкет и выстрелил. Мишени из специальной глины, почти повторяющей плотность человеческого тела, обзавелась очень большой дыркой. И наше ружье, Рон взял со стойки однозарядное ружье. Заряжание заняло секунд 5, три из которых он потратил на насыпание затравочного пороха в специальный контейнер. Выстрел. Мишень обзавелась эквивалентной дырой, но уже в другой части. Саурон молча смотрел на происходящее, не выдавая никаких эмоций. У гномов получается лучше всех, но их не так уж и много, чтобы превзойти наш эффект масштаба, один. Поэтому в производстве оружия они отстают, к тому же, всегда вынуждены догонять, потому что не умеют разрабатывать свои образцы вооружения. А мы, задал вопрос Саурон. А мы умеем, заулыбался Рон. Ребята в научном крыле с нуля разработали вот это ружье. То есть примером для них было мое ружье, но они сделали свое от начала и до конца, самостоятельно, и у них в разработке находится еще десяток образцов на перспективу, и этот процесс уже не остановить, они будут создавать новые, они уже подсели на это, никуда теперь не денутся, но эта разработка, это не так интересно, как производство, наше производство крайне дешево, рабочие получают фиксированную зарплату, потому что выполняют ряд простых функций на конвейере, сырье крайне дешевое, практически даром, потому что нет никаких посредников, все орки, работающие там, работают за фиксированную зарплату, продаем готовый товар мы сразу оптом огромными партиями по фиксированным ценам за единицу, потому что навязали такие условия покупателям, они вроде как покупают дешевле, чем у гномов, но в то же время дороже, потому что при оплате они платят за условные 100 тысяч ружей по фиксированной цене, без учета влияния этих ружей на спрос. Рынок уже у нас в руках, мы – монополия, которая работает без оглядки на покупателя. Гномы еще этого не знают, но они уже проиграли экономическую войну. Это не какой-то злой рок или неудача, нет, это просто игра изначально была нечестной. То есть ты хочешь сказать, что переиграл гномов в их любимую игру? Подвел итог словам Рона Саурон. «Да, если вкратце, то так», – кивнул Рон. «И что мне тогда здесь делать?» – недоумевающе спросил Саурон. Примечание. Один эффект масштаба, можно было бы обойтись описание из словаря, но эта казенщина доходит не до каждого, не только лишь каждый может это понять, не все это могут сделать. Поэтому объясняю наглядно. Вот представьте, что вы производите, скажем, микроволновки. На разработку этого спасения холостяка вы потратили, скажем, 1 000 000 баксов. Продавать одну микроволновку вы решили, скажем, за 100 баксов. Произвести вы решили всего, ну вот решили и все, 1000 микроволновок. Чтобы тупо оправдать все затраты вы должны продать каждую микроволновку за 1100 баксов, потому что у вас 1 000 000 был потрачен на разработку, дизайн, маркетинг и прочую важную фигню. Чтобы производство вообще имело смысл, так как за штуку и 100 баксов голимое ординарное говно у вас никто не купит, нужно произвести 10 тысяч микроволновок. А теперь учтите, что вам надо оправдать расходы на производство, которые сюда не включены, которые могут составлять целых 75 баксов, стоимость труда угнетаемых вами рабочих, амортизацию станков, арендную плату производственного помещения, зарплату уборщицам, которые драят цеха утром и вечером, а также куча людей, которые, как и уборщицы, не связаны с производством напрямую, но не менее важны. Итого получается, что рентабельность одной микроволновки – 25 баксов. И это охуительный оптимизм. А хочется ведь и икру на хлеб с маслом, ведь так, тогда имеет смысл производить 100 тысяч микроволновок и ставить ценник не 110 баксов, чтобы тупо оправдать весь этот производственный цирк, а 210, потому что на Канарах сисястым мулаткам одиноко без вас родименького. И выходит, что микроволновка продается за 15 тысяч рублей. И тут вы узнаете, что LG толкает микроволновки качеством не ниже вашего за 5 тысяч руб. 4999 руб. 99 коп. Потому что в Китае, стране победившего социализма, который к социализму имеет отношение еще меньше, чем современная Россия, китайцы на фабрике LG собирают эти микроволновки за чашку риса в день. Последнее утрировано, но за те деньги, которые получают китайцы на таких фабриках, ни один русский человек работать бы не согласился. Это значит, что в Китае маленькие не только пенисы, но также эффект масштаба работает гораздо сильнее из-за довольно дешевой рабочей силы. Современные тенденции ведут к тому, что в Китае в будущем останутся только маленькие пенисы. Но главная мысль какая? Командир, чем крупнее предприятие, тем лучше оно может использовать этот эффект масштаба. Эффект масштаба – это оружие, которое делает невозможной честную конкуренцию в рыночной экономике. Честная конкуренция – это миф. Миф. Если вы слышите, что кто-то называет себя либертарианцем, знайте, вы разговариваете с, не побоюсь этого слова, долбоебом. Потому что они искренне считают, на чем, кстати, базируется их религия, что антимонопольные телодвижения государства – это преступление, а рыночек сам порешает так, как ему будет лучше. Так вот, дорогие мои телезрители, эффект масштаба убивает любую конкуренцию нахуй. Чем больше у тебя предприятие, тем лучше ты используешь эффект масштаба. Поэтому новые маленькие компании с малыми стартовыми инвестициями никогда не смогут потеснить на рынке гигантов. Никакой хайп-майп, крафтовость, экофрендонутость и прочая хрень, которую лепит на что попало, ему в этом не помогут. Потому что все эти наклейки уже давно есть на продукции самого крупного игрока в этом сегменте. Если говорить языком либертарианцев, рыночек порешает, как ему будет лучше, а ему лучше, когда монополия на монополии монополии погоняет. Даже самая известная игра «Монополия» в своем названии содержит всю суть и конечную цель рынка. Вам с детства показывали, в виде игры, что вас ждет в будущем, если вы когда-нибудь посмеете сунуться в бизнес. Все, выговорился. Это элементарно, блять, каждый имеет всю полноту информации, но далеко не каждый осознает это в полной мере. Я сужу по количеству либертарианцев и прочих долбоебов в нашем обществе. Глава 25. Житие Рона. Это придумали кто угодно, абсолютно кто угодно, но не орки, уверенно произнес Килибримбор. Те орки, с которыми я имел дело, почти не способны на созидательный труд, а вот это не просто созидание, это искусство. Он поднял со стола статуэтку темного властелина, изготовленную из красного стекла. Точную технологию изготовления не разгадать, но это стекло было настолько прекрасным и чистым, что Галадриэль потребовала у Килибримбора скорейшей разгадки секрета. «Ты узнал, как они это сделали?» — напряженно спросила владычица Лотлориэна. «Не обязательно красное стекло. Ты понял, как они сделали синее?» «Узнал и понял», — ответил Килибримбор. «Но точно так же повторить мы не сможем». «Но почему мы не можем повторить это стекло?» — нахмурилась Галадриэль. Он прекрасно понимал, что ею движет. Уизли навязал Средиземью свои условия. Раньше в деле изготовления ремесленных диковинок доминировали гномы, но эти коротышки из-за патологической жадности всегда были склонны складировать их в своих огромных закромах, изредка бросая на рынок скопившиеся излишки. К счастью для них, их изделия не знали такой вещи, как устаревание, в основном ввиду отсутствия технического прогресса как такового. Поэтому кольчуги из гномьей стали, изготовленные во вторую эпоху, оставались актуальными и в третью эпоху, до определенного момента. «Я не говорю, что мы не можем повторить это стекло», — вздохнул Килибримбор. «Я говорю, что точно так же мы не сделаем. Ваши шпионы упустили ряд важных деталей, а также не смогли узнать, что такое кобальт. Это могут быть как мифические антагонисты гномов, которых никто и никогда не видел, так и обозначение какого-то неизвестного нам минерала. Рудники моря хранят в себе столько секретов. Синее стекло для нас пока что недоступно, но я уже понял, как они делают красное стекло. И как же?» Подобралась Галадриэль. «Золото», — хмыкнул Килибримбор. «Они добавляют в шихту золото, таким образом, непонятно как, стекло получается красным или розовым, в зависимости от количества золота. Это все, что мне нужно было знать», — встала из-за стола удовлетворенная Галадриэль. «Это еще не все», — остановил ее раздраженный Килибримбор. «Я не ожидал от мудрой владычицы Лотлориэна такой запальчивости и спешки. Что происходит? Говори быстрее», — потребовала вернувшаяся за стол эльфийка. «Я ничего не скажу, пока ты не расскажешь мне, что происходит», — поставил условие мастер. «Хм», — нахмурилась Галадриэль. «Хорошо, в покое, определенные Килибримбору для отдыха», — в этот момент вошел Элронд. «Что-то случилось, владычица?» – спросил он с порога. «Скоро мы пойдем в мастерскую», – ответила ему Галадриэль. «Но сначала надо рассказать Килибримбору, что именно сейчас происходит. Предоставляю эту честь тебе, Хаэм», – тоже хмыкнул Элронд. «Что ж», – он уселся с торцевой части стола и окинул Килибримбора настороженным взглядом. «То, что ты сейчас услышишь, не должно покинуть границ твоего разума», – произнес он. «Информация слишком опасна для нас, поклянись». «Что вам мои клятвы?» — вздохнул Килибримбор устало. «Хорошо, я клянусь, что ни при каких условиях не буду разглашать то, что сейчас услышу от тебя, Элронд». «Внемли же», — Элронд поправил свою серебряную диадему и начал рассказ. «Мы увидали. Это был длительный процесс, длительный и поддающийся неспешному планированию. Но что-то изменилось, мы не понимали, никто не понимал, мы просто не видели общие картины, никто не видел, никто, кроме Валар, Ниэнна, больше всех расположенная к нам, к Венди, снизошла до владычицы Галадриэль в вещем сне. Она передала послание, что увядание непосредственно связано с Рональдом Уизли, чудовищем из-за изнанки. Благословенный Эру и Луватар не вмешивался в ход песни, которую Уизли начал злостно разрушать, поэтому Валар не смели как-то касаться этой явной проблемы. Только Ниэнна осмелилась и, Судя по ощущениям, Галадриэль сурово пострадала от остальных Валар, ибо усомнилась. «Это все безусловно очень интересно», — неловко улыбнулся Килибримбор. «Но мне нужна суть, а не история избыта Валар и прочих Айнур. Вот именно к этому я и веду», — Элронд скорбно поморщился. «Время начало идти быстрее, все начали куда-то торопиться, это главная вина Уизли. Казалось бы, орки скоротечны, их старики редко доживают до 60 осеней, как их можно ускорить еще больше, а он смог. Секрет оказался в том, что мы только терпим у людей образование, искажая вольные разумы орков, да-да, пусть и орочьи, но вольные, Уизли ставит их на службу своим интересам. Он ввел культ математики. Раньше мы думали, что это просто счет, ведь арифметика никого не должна напугать, но это оказалось не только она. Высочайшие адепты его школы и институтов уже начали постигать некие логарифмы, природа которых нам до сих пор неизвестна. Величайшие умы ломают головы над полученными образцами этих загадочных логарифмов, но мы испытываем проблему недостатка знаний. Ты отвлекся и увел мысль слишком далеко, Элронд, остановила его Галадриэль. Простите меня, владычица, извинился тот и вновь поднял взгляд на Килибримбора. Математика, биология, которая совершенно вульгарным способом объясняет природу музыки жизни, химия, предельно просто объясняющая музыку вещей, а также философия, пытающаяся объяснить музыку разума, все это дается каждому орку, проходящему обучение в школе, институте или училище. И все бы ничего, Эру заповедовал учиться, но не на черном же наречии. Это оскорбительно для всех нас, но тем не менее, имеет невероятный эффект для державы Уизли. Ты можешь себе представить орка, играющего на сложном струнном музыкальном инструменте? Не могу, признался Килибримбор, который от представленной картины играющего на арфе орка чуть не поперхнулся воздухом. Они называют это пианино и учат этому способных орков, практически пожаловался Элронд. И музыка из пианино, она великолепна. К чему это все? Снова потребовал перейти к сути Килибримбор. Нас хотят заменить, воскликнул Элронд. Заменить? Переспросил Килибримбор. Благословенный Эру Илуватар мог прекратить все трепыхания Рональда Билиуса Уизли по щелчку его метафизических пальцев. Чрезвычайно возбудился Элронд, но ему стало интересно, и судя по посланию от великолепной Ниенны, ему нравится то, что он видит. Орки с каждым днем становятся все лучше и лучше, у них даже сейчас, спустя какие-то жалкие 3 года после появления Уизли, по городским улицам можно ходить даже в ночное время без опаски, что тебя кто-то убьет или ограбит. Их адептус арбитрис ловит преступников с эффективностью, которая и не снилась городским стражникам Гондора. Я бывал в Минастерите 399 раз, в 29 из этих визитов на улице мне приходилось обнажать меч, чтобы не быть убитым. Шпионы в море же докладывают, что еженедельно на городской площади вывешивается большой отчет арбитрис, в котором указываются жалобы от горожан и реакция на них их правоохранителей. Редкие недели у них случаются, в которых не было раскрыто 10 из 10 преступлений, и общий уровень преступности падает. У орков, Килибримбор, меня больше поразило то, что им кто-то сумел навязать такое понятие как преступление, так еще и преступность падает. Совершенно не тех орков мы видели в тысячах стычек и битв, совершенно не тех. И ты всерьез думаешь, что Эру возьмет вот так просто откажется от своих детей и возведет в ранг своих любимчиков орков? Ха-ха, усмехнулся Килибримбор. Да стоит только Уизли куда-то деться, как все это будет разрушено за одно поколение. Вы это уже видели не один раз. Саурон, произнесла Галадриэль. Что Саурон? Килибримбор поднял со стола бокал с вином. Он вернулся, ответила владычица Лотлориэна. И он рад тому, что за время его отсутствия сделал Уизли. Недавно у них были народные гуляния в честь этого. Шпионы докладывают, что никто не был убит, никого не покалечили. Орки чинно и мирно отпраздновали, посмотрели дивные фейерверки, а затем разошлись по домам. Ты понимаешь, Килибримбор, Элронд никак не желал успокаиваться. Они чинно и мирно отпраздновали возвращение своего повелителя, посмотрели на фейерверки и разошлись по домам. Не надо повторять за Галадриэль, Элронд, я слышу как и прежде, попросил его Килибримбор, сделав глоток вина из бокала. И что вернулся Саурон? Он ограничен своей функцией, которую ему дал Эру Илуватар. В конечном счете после ухода Уизли все скатится к предыдущему состоянию, я это прекрасно понял во время пребывания в пустоте, и у меня есть функция, и у тебя, Элронд, даже у тебя, Галадриэль, Ниенна сказала мне, начало последнее, но это лишь слова одной из Валар, ни на капельку не посвященный в смысл музыки, махнул рукой Килибримбор. Я ее уважаю, но было бы лучше увидеть аналогичный сон послания от самого Манвы. Вот тогда бы я и начал переживать. Если Манвы не вмешивается, то и остальным не след. А если он не вмешивается только потому, что безоговорочно принял изменение замысла? С испугом спросил Элронд. Этого мы не узнаем, пожал плечами Килибримбор и допил вино. Но вы так и не объяснили мне причины этой недостойной Квенди спешки. Мы считаем, что раз уж замысел изменился, то нам лучше начать ему соответствовать, произнесла Галадриэль. Мы догоним и обгоним орков и Уизли в деле технологий, у нас есть к этому все предпосылки. И догоним мы его с твоей помощью в том числе. Ты услышал все, что тебе нужно знать. Расскажи нам теперь, что еще ты узнал про это дивное стекло. Эх, вздохнул Килибримбор. Вы даже не знаете исходного замысла, на каких основаниях вы можете судить о том, что он изменился. Может, это и был изначальный замысел Эру, а мы все это время ему препятствовали. Ладно, верьте во что хотите, а пока слушайте. Различные минералы, при добавлении их в стеклянную шихту, могут давать различный окрас получаемого стекла. Золото дает красный, железная ржавчина дает болотный зеленоватый цвет, медная ржавчина дает голубой цвет, но не синий. Больше я ничего за это ограниченное время узнать не смог, поэтому дело за мастерами. Пусть добавляют различные минералы и фиксируют цвета. Подозреваю, что там таится огромное поле для открытий. Что-то еще. Завтра привезут трофейную пушку, сообщила Галадриэль. Во время битвы в Линдоне, где Кирдан потерпел сокрушительное поражение от хоббитов, орлы сумели выкрасть одну из орочьих пушек, которые в мгновение ока лишили Кирдана кавалерии. С каких пор великие орлы занимаются кражами? Усмехнулся Килибримбор. Это я их попросила, ответила Галадриэль. Они, как и мы, находятся сейчас в великой опасности, поэтому куда более сговорчивы, чем раньше. Нужно будет разобраться с этой пушкой, понять, как Уизли сумел улучшить эту людскую придумку. Видите, вскинулся Элронд. Даже люди что-то придумывают. А что придумали мы? Пока что ничего, согласился Килибримбор. Но это только пока. У меня уже есть парочка идей по улучшению пеленпилеров. Мы слушаем тебя, уставилась на него Галадриэль. Нам нужно хоть что-то, что даст преимущество перед Уизли. Тогда вы смотрите не там, не стал сразу отвечать Килибримбор. На вашем месте я бы внимательно изучил ход битвы в Линдоне и вычленил причины, по которым проиграл Кирдан. Что ты придумал с пеленпилерами? Потребовала ответа Галадриэль. Эх, хлебнете вы еще горечи, вздохнул Килибримбор. Ладно, желаете быть слепыми, слепните. У меня есть несколько идей насчет того, чтобы научить пеленпилер стрелять много раз подряд. Залы Мории, цитадель, кабинет Саурона. И я такой смотрю на него из люка своей пулеметной башни, а он глаза выпучил, сопли текут, боится, сука. Продолжал вещать Рон. И спрашиваю, ты куда дел мою трофейную канистру? Присутствующий руководящий состав армии дружно заржал, а Саурон, держащий в руке бокал с хоббитским виски, улыбнулся и покивал, оценив забавную историю. «Много же тебе пришлось повидать, Рон Уизли», — произнес он, когда смех стих. «Будь я смертным и на твоем месте, не знаю. Жизнь одна, надо жить ее ярко и насыщенно», — сказал на это Рон. «Смысл в одной жизни, если ты все время будешь прятаться в надежном подвальчике, тем более, что меня ждала обычная жизнь обычного мага своего мира, скучная работа, семья, может быть, а потом я бы умер, но вмешалась судьба и начала бросать меня в тот мир, где все было очень и очень плохо. Не могу представить, командир, как это так? Миллионы солдат сидят в земле, а потом свисеток и они бегут на другие миллионы солдат», — поделился Невилл Лонгботтом, попивающий вино. «Невероятно. А вот представь», — грустно ответил на это Рон. «Была одна из битв, я ее, правда, не застал. Назвали ее битвой при Сомме. Там было убито и ранено совокупно около миллиона человек. Говорят, это был настоящий кошмар, мясорубка. Надеюсь, здесь дела уладятся до тех пор, пока не будет достигнут такой технический уровень. Пулеметы», — произнес Саурон. «Технически осуществимо, но не имеет прямо сейчас никакого смысла», — ответил Рон. «Мы не сможем изготовить столько патронов просто потому, что не изготовили еще ни одного. Да, барабанные стационарные ружья уже есть, но их только предстоит внедрить в войска. Следует помнить, что эти ружья и пулеметы, небо и земля, разные технические уровни. Ружья, которые только-только освоили несколько цехов, представляли из себя механизмы револьверного типа, в каморы которого заряжались бумажные патроны с капсюлями из гремучей ртути. Из-за необходимости упора для капсюля, через весь пороховой заряд к пуле шла металлическая палочка, об которую разбивался капсюль и инициировал заряд из черного пороха, после чего толкал пулю по очень длинному стволу. Калибр ружья – 30 мм, поэтому очень быстро Рон пришел к мысли, что таких размеров пуля будет избыточно, из-за чего заменил ее на свинцовую картечь. И тогда-то ружье показало себя. Крупная картечь на дистанции до 100 метров была смертоносна для кого угодно, никакие рунные бронзовые нагрудники от нее не защищали, а скорострельность в 15 выстрелов в минуту позволяла разбираться со значительными количествами противников. Барабан представлял из себя эти самые 15 выстрелов, после чего его следовало заменить на аналогичный. Были и увеличенные до 30 выстрелов, но они показали себя непрактичными ввиду неприемлемого веса. Расчет ружья, перемещаемого на плечах, составлял 3 крепких орка, двое из которых несли ружье с треногой по 2 сумки с бумажными патронами, а третий 3 барабана и 1 сумку с бумажными патронами. На испытаниях был выявлен недостаток. При переснаряжении барабана в каморах может оставаться не сгоревшая тлеющая бумага, которая способна инициировать самопроизвольный выстрел, который обычно ведет к отрыву конечности или смерти заряжающего, поэтому введено правило техники безопасности, предусматривающее пробонивание каждой каморы. В пылу боя кто-то будет этим пренебрегать, поэтому риск сохраняется, но Рон так и не придумал, как его можно минимизировать, кроме введения дополнительного правила. «А твое великолепное оружие, ты мог бы его воссоздать?» – спросил Саурон. «Это оружие находится на еще более высоком уровне развития, властелин», – покачал головой Рон. «В наших условиях его восстановление невозможно. Да и зачем, рано или поздно, не через 1000 лет, так через 2000, если все будет идти как идет, ученые сами додумаются до подобного». «Нет смысла торопить технический прогресс прямо сейчас, дайте ему переварить то, что уже достигнуто». «Ты, разумеется, прав», — кивнул Саурон. «Но надо помнить, что эльфы, или как ты их называешь, аэльдари, не будут стоять на месте. Напомню тебе, что они охотно перенимают все новшества, которые ты только можешь придумать. Знаешь, откуда у Гондора броня единого стандарта? Предполагаю, что они поняли, что так намного дешевле», — предположил Рон. Задумка Уфанга, одного военачальника Милькара, родом из Эстерлингов, сообщил ему Саурон. Он убедил всех вождей давать единый заказ брони и оружия по единому стандарту. Эстерлинги были тогда самыми боеспособными из войска Ангбада, но тогда они проиграли. Из-за Милькара потерял осторожность и бдительность, но идея упала как зерно в плодородную почву. Даже эльдари прониклись ею, и ты неоднократно видел, что их доспехи очень сильно похожи один на другой, как и у Гондора. Гондор унаследовал традицию стандартизации брони у Нуменора, который унаследовал ее у древних Эдейн. Все, что они узнают у тебя, они не забудут. Эти мушкеты и ружья теперь в Средиземье навсегда. Пройдет несколько десятков лет, и все забудут про луки и стрелы. Ты даже не представляешь их возможностей. А эльдари, дай им пару-тройку сотен лет повозиться с новыми игрушками, превзойдут все, что ты только сможешь придумать. Дай мне пару-тройку сотен лет, я превзойду все, что только смогут придумать они, усмехнулся Рон. Нет, уважаемый темный властелин, это они даже не подозревают, в какую опасную игру решили сыграть. И дело ведь даже не в качестве оружия, дело в объемах производства. Наш потенциал в полной мере смогли познать только гномы, но они не спешат делиться с остальным миром своими догадками о настоящем положении вещей. Наши орки воспринимают все как само собой разумеющееся, ведь это есть, а значит должно быть, но правда такова, что наша промышленность – это смертельное оружие. Они могут истребить все корпуса нашей армии, но уже через полгода с удивлением увидят столько же корпусов, гордо марширующих на их столице. Разобьют их, через полгода будет столько же. Если мои планы по расширению залов будут воплощены, то мы сможем содержать здесь еще больше потенциальных солдат. Морию трудно одолеть уже сейчас, а через 3-4 года это будет попросту невозможно. Через 30-40 лет они сами не поймут, как окажутся в экономической зависимости от моря, и им придется отдать вам ключи от своих городов. «Приятно это слышать», — усмехнулся Саурон. «А теперь главный вопрос эпохи», — посерьезнел Рон. «Когда мы будем вытаскивать Милькара?» «Мы еще подумаем», — уклонился от ответа Саурон. «Неужели у вас появился способ отправить меня домой без Милькара?» — нахмурился Рон. «Нет, покачал головой Саурон. Но сейчас несколько несвоевременно возвращать Милькара. Он будет ожидать, что мы преподнесем Средиземье ему на блюдечке, а мы сейчас фактически контролируем только Морию и Шир. Это не то, чем можно похвастаться. Каковы были наши договоренности? Напряженно спросил Рон. Ты возвращаешь меня, а затем Милькара, равнодушно ответил Саурон. Я вернул вас, произнес Рон. Могу вернуть Милькара в любой момент. Неужели в пустоте так приятно, что он может захотеть там задержаться? Договоренности в силе. Саурон подставил стакан под бутылку, которую поднес услужливый Невилл Лонгботтом. Я не могу дождаться того момента, когда снова окажусь дома. Рон встал с кресла. Я жажду этого очень давно. Я устал. Мне надоели эти проклятые путешествия в миры, где есть бесконечные проблемы. Мне все это надоело до смерти. Что происходит? Напрягся Саурон. Я чувствую, глупец. Уже ничего нельзя изменить, усмехнулся Рон. Он уничтожит все, что ты создал, безумец. Закричал Саурон, теряя самообладание и вскакивая с места. Мне плевать, Рон навел на него хот-шот-лаз-пистолет. Сядь, он просчитал Саурона практически сразу. Он изначально не горел желанием возвращать Милькара, но уговор есть уговор. Прямо сейчас в жертву последовательно принесли последние 10 тысяч живых существ. А Эльдари, люди, гномы. Подготовка началась еще до возвращения Саурона. Рон несколько модернизировал ритуал, широко применив руны концентрации энергии. Проверенные орки, под руководством Гарри Поттера, который отсутствует на этом дружеском вечере, снесли все рунные обелиски, вокруг которых скопилась жизненная сила невинно убитых жертв, в жертвенный зал, где убили последние 10 тысяч живых существ. Так как там скопилось колоссальное количество энергии, Саурон сумел почувствовать это даже через толстые мифриловые стены этого кабинета. «Что ты наделал?» – обреченно пробормотал Саурон. «Глупец, с ним нельзя договориться, он только подчиняет или уничтожает. Это мы еще посмотрим», — усмехнулся Рон и направился к выходу. «Посидите здесь». С этими словами он заблокировал дверь и вошел в лифт, на котором его подняли на нужный этаж. Электричество уже было, но не в таких количествах, чтобы устраивать полную электрификацию. Лифт тягали специальные тролли, работающие посменно. Оказавшись в жертвенном зале, Рон встал за кафедру и быстро, чтобы вообще ничего не успело вмешаться, прочитал нужную формулу. В отличие от прошлого раза, портал раскрылся сразу. Оттуда вывалился некий субъект, похожий на Эльдари, только в характерной железной короне. Недостроенную башню затрясло. Начали. Дал команду Рон. Из замаскированных укрытий на цепях вылетели части мифриловой клетки и надежно закрыли Милькара, более известного как Моргот. «Как это понимать?» – спросил он, увидев Рона, приближающегося к нему. «Меры предосторожности», — ответил тот. «Итак, меня зовут Рональд Билиус Уизли. Ты, наверное, не слышал про меня?» «Слышал», — криво усмехнулся бывший Вала, брат Манве. Любопытно, озадаченно поморщился Рон. «Слухи ходят, что туда не доходит никакая информация». Саурон напел, все с такой же усмешкой спросил Мелькор. «Ты думаешь, что меня остановят какие-то мифриловые решетки, если я вздумаю выйти? А это тебя остановит?» Задал встречный вопрос Рон, потянув за рычаг, встроенный в клетку. Мифриловые цепи притянули Милькара к передней решетке, и у его шеи оказался адамантиевый кинжал, тот самый, которым чуть не прикончил Рона главный вампир. «Убери это от меня!» – завопил Мелькор. «Убери, убери, пожалуйста, убери, оно сосет мою суть!» «Хорошо!» – покладисто убрал кинжал от шеи Милькара Рон, удивленный тем, что сущность такого уровня вообще знает такое слово, как «пожалуйста». «Итак, ты знаешь, что мне нужно?» «Знаю», — неохотно ответил ужас Средиземья, только что паниковавший как трусливая сучка. «И могу тебе это дать, но у меня есть несколько условий. Очень опрометчиво ставить усл», — начал Рон. «Уизли», — вбежал в зал сумевший выбраться Саурон, ранее известный как Майрон. «Остановись немедленно». Глава 26. Армия прогресса. Успокоился и сел вон за тот столик. Рон поднес адамантиевый кинжал к кольцу всевластия, надетому на безымянный палец левой руки. «А ты, Мелькор, выкладывай всю информацию, иначе мне придется тебя выпотрошить. Ты, раз уж доходили какие-то слухи, наверное, уже догадался, что я не остановлюсь ни перед чем, ради того, чтобы добраться домой». Саурон покладисто сел за столик из ореховых планок и покорно наблюдал за дальнейшим развитием событий. «Не остановишься», — кивнул Мелькор. «Но и тебе есть что терять. Прекращай, потребовал Рон. «Я могу окончательно убить вас двоих и вытребовать у Эльдри путь домой, они согласятся на все, лишь бы все вернулось на круги своя. Это тебе понятно?» «Понятно», — кивнул Мелькор, на лице которого было выраженное недовольство. «Поэтому вам проще договориться со мной, а уже затем, на основе полученной технологической базы, без меня, творить с планетой все, что вам заблагорассудится», — доброжелательно улыбнулся ему Рон. «Это же хорошие условия, ведь так, то есть тебе не нужна абсолютная власть, могущество и слава величайшего правителя», — уточнил Мелькор. «У вас там в пустоте что, мозги промывают?» — недоуменно уставился на него Рон. «Саурон, изначальный договор у нас был какой? Ты возвращаешь меня и Мелькора из Кумы, а он взамен за это отправляет тебя в родной мир, так как только он на это способен», — с готовностью ответил Саурон. «Кольцо он терять не хотел, но очень сильно, поэтому был готов сейчас выполнить любые требования. Не только он», — усмехнулся Рон. «Еще есть валоры эквивалентной силы, но мне пришлось бы оказать на них некоторое давление, прежде чем они бы согласились. Это долго, это трудозатратно, а я очень устал. Так получилось, что ваши задницы у меня в руках, поэтому оказывать на вас давление уже не нужно, поэтому проще и легче будет работать с вами. Вы ведь понимаете, что могло случиться так, что я бы наплевал на свои убеждения насчет Эльдри и начать работать с ними». «Я тебя не понимаю», — вздохнул Мелькор. «Зачем тогда ты брал власть, уничтожал столько живых душ, создавал оружие разрушения, перевернувшие весь порядок вещей с ног на голову? Я хочу домой, твою мать», — процедил Рон. «Неужели вам непонятно? Именно поэтому его и зовут самым темным злом, которое только появлялось в Орде», — прокомментировал Саурон. «Только абсолютное равнодушие может побудить существо на такие поступки ради такой простой цели. Твоя душа уродлива, Уизли. Ты — абсолютное чудовище, своим существованием омрачающее Орду». «Да неужели?» — усмехнулся Рон. «Хотя, знаешь, мне наплевать. Об этом я и говорю», — отметил Саурон. «Тебе наплевать. Итак, вижу, что вы начинаете забывать о том, что ваши задницы в моих заботливых руках», — напомнил Рон. «Мелькор, мне нужна рецептура ритуала, который отправит меня в мой родной мир. Сейчас». «Хорошо», — кивнул Мелькор. «Но будет условие. Ты больше никогда не вернешься сюда ни при каких условиях. Мы заключим договор, свидетелем которого будет сам Эру Илуватар. Я слышал, у тебя есть с ним какие-то терки», — Рон нахмурился. «То, фикция», — махнул рукой Мелькор. «Даже Манве, посвященный в замысел, знает об этом. Мы вместе не даем этому увядающему миру скатиться в состояние безмозглого растения для того, чтобы задумка Эру удалась. И если не секрет, что за замысел?» — поинтересовался Рон. «Секрет», — покачал головой Мелькор. «Тогда зови своего Илуватара», — пожал плечами Рон. «Заключим договор по форме А999-4 из кодекса демонологов. Саурон, записывай на тех листах: Рональд Билиус Уизли, маг из рода Уизли, членов священных 28 с одной стороны, и темный властелин Мелькор, из Сонма Валар, с другой, условились на следующем. В течение следующих 3 часов, под диктовку Рона Саурон исписал 8 листов бумаги, а Рон их затем внимательно прочитал. Далее он поставил печать своей кровью, затем точно так же поступил Мелькор. «Сильное заклятие», — пробормотал он, увидев, что его кровь прореагировала с печатью. «Ребята поопытнее меня заключали сделки с сущностями посильнее тебя, опираясь на эту стандартную форму», — усмехнулся Рон. «В отличие от моей индивидуальной магии, кодекс Деймоникус работает везде и всегда. Правда, связываться с тварями из их тусовки слишком опасно. Ты считаешь, что со мной связываться безопаснее?» — уязвленно возмутился Мелькор. «Уж поверь мне», — снисходительно усмехнулся Рон. «Я читал о примерах сделок с такими поистине хтоническими чудовищами, что все наше увлекательное копошение тут — игра детей в песочнице. Азатат, Галгор, Гатанаа. Я уже не говорю про ныне спокойно спящего Ктулху. Нет, приятель, явись сюда кто-то из них, ты бы описился и обкакался. И я бы описился и обкакался вместе с тобой, и Саурон, и ваш хваленый Эру Илуватар, который окажется всего лишь самым крупным из детей в этой песочнице, густо и обильно наделал бы в штаны. Будь выбор или, я бы предпочел иметь дело с Кхарном, Нурглом, Слораниш и Дзинчем вместе взятыми, чем с одним из этих хтоников. Итак, сделка заключена. Я убираю кинжал, открываю клетку и передаю тебе кольцо, Саурон». Рон выполнил все, а затем спокойно передал кольцо всевластия. «Легко и непринужденно. Ты настоящее чудовище. С тихим ужасом произнес Саурон, начав получать от кольца всю накопленную информацию. «Маг, Касаркин, отличный парень», — рассмеялся Рон. «Нет, Майрон, это по вашим меркам я чудовище. В мире, откуда я прибыл, я считаюсь образцовым гвардейцем, одним из многих десятков миллиардов таких, как я. Нас много, но мы едины. Нас убивают миллионами в день, но мы побеждаем, потому что император хранит». Кольцо же сообщало Саурону, что не сумело прорваться в разум Рональда Уизли ни на миг. Каждый раз, когда ему казалось, что вот он успех, оказывалось, что это ловушка разума, которая отбрасывает весь прогресс назад. Это могло продолжаться бесконечно, если бы не одно «но». Каждый раз, когда Уизли отбрасывал кольцо назад, он завоевывал часть ее сути и присваивал себе. Он уже давно мог отказаться от кольца, ведь его магия за эти годы полноценно восстановилась, но не стал. За время пользования кольцом всевластия, он отнял у него примерно 1/99 часть могущества и безраздельно присвоил себе. «Ты ограбил меня», — возмутился Саурон. «В твоей власти было прекратить пытаться завладеть моим разумом», — пожал плечами Рон. «Я затрачивал усилия на то, чтобы противостоять этому губительному для разума воздействию, поэтому взял себе некоторую моральную компенсацию. Методики окклюменции в этом деле пришлись очень кстати». Сейчас Рон был даже благодарен Северусу Снейпу за преподанные уроки. Пусть методики его были радикальными, но именно они научили его отражать даже самые подлые ментальные атаки. Он немного сожалел, что убил его тогда. Что это было? Он убедил себя, что мстил за Дамблдора. Но так ли это было на самом деле? Нет. Тогда он просто любил убивать. Сейчас он уже остыл к этому, устал. «Майрон, прекрати», — попросил своего подопечного Мелькор. «Так и быть, Уизли, я найду твой родной мир в течение следующей недели. А пока ты передавай дела по командованию войсками». «Не вопрос», — кивнул Рон и снял с головы корону советника. «Надевай корону, Майрон, она скажет тебе, что надо делать. Вот эта корона сможет мне что-то сказать», — недоверчиво уставился на Рона Саурон. «Ты что, никогда не видел говорящих артефактов?» — также недоверчиво спросил у него Рон. «Скажет, покажет, если надо, даже картинками. Все управление державой централизовано в этой короне советники. Она имеет пару десятков закладок, которые попытаются изменить твое сознание под заданные мною критерии, но ты же не дурак, сам на этом собаку съел». «Я не ел никаких собак», — грозно прорычал Саурон. «Это метафора», — махнул рукой Рон. «Когда устанешь от всего этого дерьма, а ты рано или поздно устанешь, передашь корону следующему лидеру. В течение 5 лет эта корона превратит носителя в образцового лидера, который сможет преодолеть любые невзгоды, которые ты организуешь для Марийской Республики. Власть развращает, но только никогда у тебя на голове эта корона. Я, кстати, позаимствовал несколько твоих приемчиков, а затем добавил кое-что свое, в итоге получился этот легендарный артефакт, который, если смотреть в суть вещей, ценнее всего, что у вас есть. Это гарантированный успех любого государства. Сопрут эльфы или люди, вам крышка в течение следующих лет 20. Они уничтожат вас несмотря ни на какие угодно технические отставания и общую слабость. Даже попади она в руки диким и тупым дунланцам, вы глазом моргнуть не успеете, как Морию осадит войска вчерашних дикарей, дисциплинированные и вооруженные современным оружием. В короне есть все это. Если для победы над врагами нужно построить промышленность как в море, она сделает это. Она покажет и подскажет, направит, даст цель и путь, и только боги помогут тем, кто встанет на этом пути. Саурон торопливо надел корону на голову и завис. «Что с ним?» – настороженно спросил Мелькор. «Принимает дела, как ты и просил», – пожал плечами Рон. «Теперь ему главное не поддаться на уговоры короны, которая пообещает ему стать лучше и сильнее». «Обман?» – понимающе усмехнулся Мелькор. «Как с его кольцом?» «Увы, но нет», – вздохнул Рон. «Я человек честный. К сожалению, корона-советник получилась такой же. Она, конечно, будет работать с тем, что есть, но свое обещание сдержит от начала и до конца. Постепенно, ненавязчиво, неотвратимо». «Почему к сожалению?» – не понял Мелькор. «Кучи проблем я мог бы избежать, сумей в нужный момент красиво соврать», — признался Рон. «Я же прямо хожу, от этого все проблемы. Думаешь, будь я чуть более гибким в вопросе лжи, не сумел бы с Эльдри договориться или с людьми? Может, мне и не важно так было бы своим принципам следовать, все могло сложиться совершенно иначе. А теперь видишь как? Ладно, пойду я на боковую, Как это начнется, скажи ему, чтобы тщательно все обдумал и не лез на рожон. Это только кажется, что уже сейчас можно вести войну со всем миром. Лучше еще пару лет подготовиться, а потом бить наверняка. Не успеют за это время Эльдари, даже если с людьми и гномами объединяться, догнать Морию. Мория. Ритуальный зал. 1 марта 3021 года Т.Э. Этот мир совпадает по всем сигнатурам, сообщил Рону Мелькор. Есть какая-то странность. Вроде бы слабосильный чужак там засел, но это допустимая погрешность. Был там такой, кивнул Рон. Значит, выжил и сумел уцелеть. Для перехода мы пожертвуем одним из эльфийских колец. Они мне все равно не нравятся, продолжил Мелькор. Становись в этот круг, скоро начинаем. На фоне Саурон ходил по залу туда-сюда и диктовал что-то бегущему вслед за ним писарю. Про Рона он, казалось бы, совершенно забыл. Новая игрушка, которая давала не ту мнимую власть, которую даровало кольцо всевластия, а настоящую, ту, которая способна стирать с лица земли горы парой правильных приказов, целиком завладела им, и он даже спал в короне. Рон удивился в необходимости Майрона во сне. Встав в круг, в который была вписана пентаграмма, он дождался, пока Мелькор установит в специальное крепление кольцо, которое являлось тем самым кольцом огня, снятым с тела убитого Гендальфа Серого. Рон проверил экипировку. На нем его касаркинская броня, рюкзак, болт-карабин с четырьмя десятками болтов, заряженный под завязку хот-шот-лас-пистолет, штык-нож, а также кинжал высшего вампира, с которым он последнее время не расставался. «Пора домой», — вздохнул Рон с печальной улыбкой.